Глава шестая, в которой мы узнаем кое-что о личной жизни Андрея. Андрей был женат 5 раз. И, как полагал, каждый раз счастливо. Да и любовниц заводил без счету. Он влюблялся часто, неистово, и всегда находил взаимность. Но никогда не случалось, чтобы история оканчивалась гладко. Любовь настигала бурлящей волной, поднимала, несла, кружила в водовороте безумств и уходила, выбросив его, голого, мокрого и опустошенного, на пустой берег. Он считал это естественным. Так многие мужчины уверены, что после бурного секса наступают апатия и глубокий сон. Возможно, виной была его загадочная способность преображать женщину, с которой спал. Вокруг нас существует немало волшебников, которые не догадываются об этом, потому что считают собственную магию талантом, полученным при рождении. Кто-то сочиняет симфонии для скрипки с оркестром, другой помнит телефоны всех знакомых, третий никогда не заблудится в лесу. У всех свои особенности. И что здесь странного? Зоркими глазами скульптора Андрей замечал удивительные перемены, происходящие с его женщинами, но не считал это чем-то невероятным, полагая, что так случается у многих пар. Любовь творит чудеса. Просто об этом не принято трепаться. Любовницы и жены Андрея неизменно хорошели. Нет, они не менялись мгновенно. Организм требовал время для перестройки. Преобразования начинались постепенно. Сначала исчезали родинки и пигментные пятна. Потом ноги становились классически стройными, волнующе округлыми. Кожа не требовала эпиляции. Затем подтягивался животик, округлялась и поднималась грудь. Шея делалась изящной. Позвоночник распрямлялся, поднятые плечи опускались. Появлялась осанка профессиональных танцовщиц. В последнюю очередь изменения касались лица. Раскрывались глаза, вспухали губы, исчезали морщинки. Волосы приобретали здоровый блеск. Впору рекламировать шампунь. В общем, в течение года подруга менялась полностью. Дурнушки становились хорошенькими, симпатичные красавицами. Ну а изначальные красавицы? Таких у Андрея не было. И возможности проверить не представлялось. Может быть, они достигали бы неизвестного совершенства, превращались бы в облака, цветы или радугу. Красота требует жертв. И жертвой всегда оказывался Андрей. Похорошевшие женщины логично приходили к мысли, что он женился более удачно, чем они вышли замуж. Роскошная красотка и некрасивый толстый скульптор. Дельфин и русалка. Красавица и чудовище. Это рождало традиционные девичьи думы. Где-то грустит принц или олигарх, подплывает на белоснежной яхте к собственному острову, и чувственные губы чуть слышно шепчут: «За морем красотка есть, глаз не отвести». Жена того самого скульптора. «Хороша, мне б такую». Беспокойные мысли хуже надоедливых людей. От них нельзя спрятаться, закрыть глаза и заткнуть уши. Женщины начинали тосковать, воображая, как сказочно преобразилась бы их жизнь, будь все не так, как сложилось. Сладкие грезы оборачивались дегтем в бочке с медом. Поток любви к Андрею, широкий и мощный поначалу, как-то незаметно мелел, и вот он уже слабый ручеек, исчезающий в чахлом болоте. Нежные чувства затягивались ряской застоялой воды. На островках воспоминаний гнездились поганки неприязни, и наступал момент прозрения. Жизнь не удалась. В произошедшем, естественно, нужно было найти виновного. Люди в первую очередь ищут причины неприятностей в ком-то другом и лишь иногда вспоминают о себе. Претензии предъявлялись Андрею, и он безропотно соглашался. Если женщина несчастна, виноват всегда мужчина. Результатом становился развод. Андрей оставлял очередной жене квартиру, переселялся в мастерскую, пил, лепил и тесал. Проходило время, он вновь влюблялся, женился, и процесс повторялся по накатанной колее. Каждый раз мироздание разыгрывало с ним одну и ту же изрядно поднадоевшую шутку, что подтверждало известную мысль: у Вселенной странное чувство юмора. Первую жену звали Светланой. С ней он познакомился в армии, куда был отправлен в 1990 году в десантные войска полковым художником. Это был единственный год в истории вооруженных сил, когда приказа на призыв от министра обороны не поступило. Наверное, маршал Дмитрий Язов понимал, чем может обернуться появление Андрея Соркиса в армии. Поэтому ответственность разделили коллективно. Указом Совета министров СССР. В военных частях нововведение вызвало растерянность и ожидание страшных событий. Предчувствия маршала не обманули. За время прохождения Андреем службы у начальника части полковника Вгрызя случился инфаркт. Прапорщика Кошевого, первого мужа Светланы, увезли на принудительное лечение в стадии глубокой белой горячки. А сам маршал Язов был арестован за участие в государственном перевороте. Светлана была пышная дебелая блондинка с грудью четвертого размера. Работала в армейском буфете, кормила голодных бойцов невероятно вкусными беляшами. Она потрясла воображение художника. Румяная, русоволосая красавица рядом с пузатым блестящим самоваром, будто сошедшая с картин Кустодиева. Солдатик зачастил в буфет, рассказывал смешные истории, жадно ел, а она улыбалась белоснежной улыбкой. Однажды увольнительная Андрея и очередной запой мужа, прапорщика Кошевого, случились одновременно. Светлана с Андреем встретились в городском парке и поехали за город. День выдался теплым и ясным, как подарок, которым следует дорожить. Они купались в неспешной реке, где вековые ивы склонились к воде, и каждая заводь превращалась в зеленый шатер. От воды поднималась дымчатая марева. Когда женщина вышла на берег, солнечные лучи пробились сквозь листву, и ее русые волосы вдруг стали золотыми. Андрей прошептал что-то очень-очень тихо, но она расслышала и еще более неслышно ответила «да». Все вокруг стало красивее, добрее и совершеннее. И солнце, и река, и они сами. В тот миг казалось, что каждое прикосновение друг к другу драгоценно. Их тени слились на мягкой пахучей траве, а пчелы жужжали, птицы чирикали, солнце остановилось. Они шептали слова, идущие от сердца. И совершенно неважно, что именно произносилось. Смысл существовал в другом таинственном мире, скрытом от всех и который невозможно описать словами. Неспешно шелестели листья, окутывая влюбленных затейливой сетью солнечных зайчиков, которые забыли свою природную жгучую силу и лишь нежно гладили утомленные ласками тела. Когда возвращались, на стене заброшенного сарая он нарисовал ее портрет угольком от костра и подписал «Армейская Венера». Муж обычно называл Светлану по-другому, одним коротким и емким словом. Она заплакала от счастья, и он тоже почувствовал, что глаза стали влажными, и уткнулся в теплую ложбинку ее шеи. Наплакавшись, они принялись смеяться, как делают люди, если им очень хорошо вместе. Полковой художник — должность уважаемая. Андрей рисовал гембельские альбомы, стенды и плакаты для начальства. В увольнительные встречался со Светланой и запомнил армию как один из лучших периодов жизни. Прапорщик Кошевой так и не узнал об этом романе, поскольку попал в психушку. В его измученном запоями мозгу новое место пребывания виделось секретным гарнизоном, куда страна направила на сложную и ответственную работу. Служба не нравилась. Во-первых, не давали водку. Во-вторых, часть времени проводил привязанным к кровати вражьими оккупантами. Мужественно терпел, тайн не выдавал, грыз узы. Иногда выводили на прогулку. Личный состав выглядел расхлябанно. В халатах, тапках не по уставу и в незастегнутых верхних пуговицах. На команды не реагировали, приходилось воспитывать привычным армейским способом. А что прикажете делать? Хорошая оплеуха доходит лучше нравоучений. Но бойцы попадались по большей части слабаки, ябедничали истошным воем. Сбегались захватчики, вязали руки и вкалывали яд. Светлана легко оформила развод. После демобилизации они с Андреем поженились. Жили в съемной квартире, Бедно, но счастливо. Ночами луна светила в маленькую комнату. Чувства, которые испытывали молодожены, преображали стены, пол, мебель. Серебристые тени рисовали узоры, недоступные самым лучшим дизайнерам. В любви есть волшебная сила. А добрая она или злая зависит лишь от самих влюбленных. Андрей, наконец, поступил в Суриковский институт по армейской квоте. Жена устроилась в буфет научного института. Счастье переполняло, несмотря на почти полное отсутствие денег, но деньги — ерунда. Светлана выносила через строго охраняемую проходную цыплят, бифштексы, конфеты и масло, привязав их к телу эластичными бинтами. Цыплята впитывали тепло ее плоти, масло, предусмотрительно завернутое в целлофан, таяло. Они хохотали, называя масло топленым, а цыплят — томлеными. Собственно, на уворованные продукты и существовали. В те годы в Подмосковье начали строиться особняки для новых русских богачей, появившихся внезапно и в огромном количестве. Виллы, сады и парки надо было украшать. Удача любит счастливых. Через знакомых мамы Андрей получил невиданный заказ аж на 20 бронзовых скульптур для огромного дворца нового русского богатея. Заказчик платил долларами. Андрей принес аванс домой в холщовой сумке. Вывалил перед женой кучу заморских денег на стол. Обалдевшие они сидели, наверное, целый час, разглядывали невиданное богатство. Наконец Светлана сказала: «А ты умеешь делать бронзовые статуи?» «Не знаю». «Когда ты еще в школе сделал пионера-гарниста?» С помощью опытной мамы заказ был выполнен успешно и практически в срок. Гордый Андрей купил свою первую двухкомнатную квартиру. Очень вовремя, поскольку родился ребенок, мальчик, которого назвали Мариком. Малыш был похож на маму, такой же беленький и пухленький, прямо ангелок с картин эпохи Ренессанса. Потом появились новые заказчики. Днем он учился, ночью работал, спал на ходу. Но уже скоро приезжал за Светланой на работу на новеньких «Жигулях». Однажды рядом с ним на институтской стоянке припарковалась черная блестящая «Волга». Из нее вышел молодой парень, чуть старше Андрея. Шофер подобострастно подал ему портфель. «Я успею съездить заправиться, Максим Дмитриевич?» «Давай только быстро. Через полчаса буду готов». «Мигом!» «Волга отъехала». Парень кивнул Андрею, как старому знакомому. «Новая девятка? Классный цвет. Как ведет себя?» «Отличная машина, скоростная», — похвалился Андрей. «Ты в каком отделе работаешь?» «Да я за женой приехал, она у вас в буфете». «Светлана, что ли? Красивая у тебя жена». «Это точно». Парень протянул открытую ладонь. «Будем знакомы. Максим Михайлов». «Андрей». Они обменялись рукопожатием. «А ты кто по жизни?» «Скульптор». «Надо же, какой у Светланы муж. Значит, Соркис фамилия. Станешь знаменитым, буду вспоминать, как познакомились». Андрей не стал спрашивать, кем работает его новознакомый. И так понятно. Начальник. «Ну, удачи, Андрей Соркис. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». Андрей не понял последних слов. Наверное, цитата какая-нибудь. Вот как странно бывает, переплетаются человеческие судьбы. Он мог задержаться на светофоре и подъехать на пару минут позже, и они никогда бы не встретились, и жизнь сложилась бы совсем иначе. Но у Вселенной были свои планы, и Андрей познакомился с Максимом весной 1994 года. К этому времени Светлана очень похорошела, похудела на 10 килограммов, приобрела балетную осанку. Тяжелая грудь вздыбилась так, что мужчины с трудом отводили горящие глаза. Через пару лет она крепко влюбилась в преуспевающего бизнесмена и развелась с Андреем. Новый муж открыл очередной ресторан и поставил ее директором. Андрей часто навещал сына и видел, что Светлана счастлива. Позднее, в начале 2000-х, они продали бизнес и уехали жить в Англию. С сыном Марком удавалось общаться только по телефону. И то редко. Андрей извлек хороший урок. Всех денег не заработаешь. И не стоит убивать свою жизнь изнуряющим трудом. Всегда найдется кто-то богаче тебя. В результате стал меньше работать, установив среди заказчиков лист ожидания. Что, впрочем, вызвало обратную реакцию. Новые русские записывались на полгода вперед. Теперь он работал меньше, а получал больше. Появилось время на досуг, который он проводил в хороших ресторанах с приятными женщинами. В 1997 году благополучно закончил институт и женился на Ирине. При заурядном лице у нее была исключительно красивая фигура, точеные беломраморные статуэтки и роскошные сине-черные волосы. Но главное, у этой хрупкой женщины была железная воля, решительность и смелость, которой хватило бы на десяток мужчин. Возможно, причина крылась в ее незаурядном жизненном опыте. 18-летней девчонкой Ирина влюбилась в шведа, работавшего в Санкт-Петербурге по контракту. Олаф казался сказочным заморским викингом, добрым, вежливым и могучим. Очертя голову, вышла замуж и переехала в Стокгольм, где родила мальчика. Постепенно разобралась, что сожитель — полный козел, таскающий ее по саунам на потеху друзьям. Когда проявляла несговорчивость, муж бил толстым телефонным справочником, умело, расчетливо, чтобы не оставлять следов на теле. Адвокат, к которому Ирина обратилась, объяснил, что без доказательств полиция ей не поверит, а после развода сына не видать как своих ушей. Тогда она решилась на отчаянную авантюру, которую готовила почти год, как военную операцию, продумывая каждую деталь. В итоге тайно устроилась поварихой на российский рыболовный траулер и вывезла ребенка, закопав его в контейнер с рыбой и укутав в одеяло с горячими грелками, чтобы не замерз. Откопала в советских территориальных водах, по поводу чего на корабле был устроен праздник с салютом в честь отважных русских женщин. Еще много лет запах мороженой рыбы пробуждал в Ирине нечто дикое. Наверное, родовую память, зовущую грызть горло чужаку ради своего детеныша. В Москве работала моделью для художников и растила сына Николя. Однажды позировала Андрею. Он влюбился с первого взгляда, который, вопреки литературным канонам, утонул не в колдовских темно-зеленых глазах женщины. Нет. Андрея заворожили ее ягодицы, округлые, точеные, той самой прекрасно выверенной формы. Это был идеал, стопроцентный, сказочный и неповторимый. Нежный розовый оттенок чуть загорелой кожи добил парня выстрелом в сердце. Лишь потом он поднял взгляд, чтобы спросить разрешения потрогать чудо. Ирина удивилась. Она не подозревала, что мужские ладони могут проявлять вежливость. И была потрясена, когда Андрей лишь провел пальцами по плавной линии, почти не касаясь кожи. И никакого секса, грубых толчков, захватов и удушающих приемов. Они поженились через неделю, подкупив работника ЗАГСа, удивив друзей и родственников. Ирина не слушала увещеваний мамы, опасавшейся, что импульсивность дочери вновь не доведет до добра. Художники — народ ненадежный. Удивительно, но обладая эротичным телом, Ирина была абсолютно фригидна. Тяжелый телефонный справочник, которым лупил ее Олаф, начисто выбил либидо. Она не отказывала, когда перед сном Андрей возбужденно подкатывал под бочок, но говорила: «Начинай, я подключусь». Потом действительно обнимала его, случалось даже тихо стонала. Иногда он спрашивал: «Скажи, только честно, притворялась?» «Если честно, спала». Художник — своеобразный экземпляр мужчины. Андрей восхищался женой как произведением искусства и относился к ней заботливо настолько, насколько антиквар бережет свою лучшую вазу, а работник музея хранит уникальную картину. Он умолял не загорать, не поцарапать кожу, не носить тесного белья и покупал ей лучшую, безумно дорогую косметику. Ее фантастическое тело оказалось увековечено на многих работах Андрея, известность которого стремительно росла. Бабушка была права, когда говорила: «Сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя». Однажды ему позвонил человек, представившийся Максимом Михайловым. Имя показалось смутно знакомым. «Мы познакомились на парковке НИИ», — напомнил Максим. «Ты еще за женой Светланой заезжал. Как она?» «Мы разошлись. Бывает. Мудрая жена устраивает дом свой, а глупая разрушает его своими руками». Андрей вспомнил импозантного начальника в «Черной Волге», любящего загадочные цитаты. А тот продолжал. «Я дом строю, и скульптор нужен позарез. Парк у меня большой. Хотелось бы несколько скульптур на библейскую тему. Говорят, ты лучший. Вот и нашел. Как сказано в Писании, добрая слава лучше серебра и злата». Так Вселенная завязала еще один узелок на нитках судьбы. Они крепко подружились, не раз вместе жарили шашлыки и пили водку. Андрей сделал бронзовую композицию на вечную тему соблазнения Евы коварным змеем. Искуситель обвился кольцами вокруг женщины, которая то ли от счастья, то ли от испуга замерла в невероятно сложной, но восхитительно красивой позе. Фигура не подчинялась законам равновесия и, казалось, вот-вот взлетит над землей. Скульптор запечатлел тайну начала движения, как Леонардо нашел секрет возникновения улыбки Джоконды. Моделью была Ирина, подвешенная в костюме Евы к потолку студии для получения нужного эффекта. Ее голова, бедра, руки и ноги поддерживались мягкими шелковыми подвесками, на которые Андрей извел 4 простыни. В нужных местах проложил вату. Глядя на замысловато выгнутую жену, он неожиданно испытал невероятное возбуждение. Подумал, что надо бы изучить японскую технику эротического связывания — шибари. Завершить мысль не успел, поскольку испытал острый и внезапный оргазм. «Ты в порядке?» — спросила Ирина, заметив покрасневшего и покрывшегося испариной мужа. «Жарко!» Тут в мастерскую заглянул сын Николя, бывший в возрасте, когда мальчики испытывают глубокий интерес к устройству женского тела. Судя по расширенным глазам, он тоже испытал необычные чувства от вида распростертой в воздухе мамы. Андрей кивнул ему на формирующуюся из глины скульптуру. «Ну как?» «Зашибись!» — прокомментировал ребенок. «Помощь нужна?» «Пока нет. Потом будем вместе бронзу плавить». Мальчик с сожалением вышел. У них сложились хорошие отношения. Николяшка обожал нового папу и его мастерскую, где можно было лепить из глины все, что угодно, перемазаться с ног до головы, и за это не ругали. Андрею казалось, что у парня был талант. Во всяком случае, он сохранил его первые работы для истории. Проводив сына, Андрей быстро переодел шорты. Когда вернулся, жена закапризничала. «Я устала». «Терпи. Твое тело будет украшать лучшие музеи мира». «Меня бы очень украсила новая машина». «Ну, это я тебе обещаю. Еще чуть-чуть, пожалуйста». Максим Дмитриевич, увидев скульптуру, был потрясен. Только и сказал: «Друг, ты гений!» Андрей скромно потупился. Он был доволен и похвалой, и огромными деньгами, которые заплатил щедрый заказчик. Пару раз он был приглашен вместе с супругой на шашлыки к Максиму. «Слушай, она хорошеет у тебя день ото дня», — удивился тот. Андрей согласился. Он не видел в этом странного. Обычное дело. Загадочность ощущалась в Максиме. Богат, постоянно путешествовал в каких-то экзотических заморских странах. Чем занимался, непонятно. У нового друга было множество хобби и огромная библиотека, достойная университета. «Хочешь узнать человека? Посмотри, что он читает», — говорила бабушка. Андрей прошелся по огромному залу с высокими книжными шкафами. Почесал голову перед разделом книг о магии. Здесь хранились средневековые фолианты в стеклянных футлярах и современные тома в красивых кожаных переплетах. Хотел взять полистать одну из книг, но вдруг почувствовал, что за спиной кто-то стоит. Резко обернулся. Никого. Вновь протянул руку к полке и явственно услышал тихое, но грозное рычание. Поискал взглядом собаку. Не обнаружил, но решил ничего не трогать. Просто походил по залу, ощущая на спине пристальный и подозрительный взгляд. Потом наткнулся на раздел мировых религий. Чего здесь только не было. Неудивительно, что хозяин наизусть знал Библию. Показалось, что невидимое присутствие чего-то грозного стало еще более ощутимым. «Максим Дмитриевич, у тебя охрана в нижнем зале?» — спросил полушутя. «Нет, просто строгий библиотекарь», — серьезно ответил тот. Еще новый друг увлекался йогой, медитацией, физикой, архитектурой, теологией, рисовал. Женат не был, хотя девушки водились в избытке. От Максима Ирина узнала о йоге, заинтересовалась. Пошла заниматься в группу, которая открылась в спортзале около метро. Пропадала там целыми днями. Влюбилась в тренера, красавца, умевшего поднимать энергию кундалини самым изысканным способом. Стала вегетарианкой. Андрей тоже попробовал питаться травой да капустой. Чувствовал, что умирает без котлетки, самой маленькой, даже кусочка. Тарелка овсянки вызывала тупую ненависть. Ночами снились грядки с порослью куриных крылышек. Через месяц понял, что сельдерей, морковь и шпинат способны разрушить семейную жизнь, и вернулся к жареному мясу. «Как тебе не стыдно есть животных?» — упрекала жена. «Их убивали в мучениях, они разумны, как человек». «Но, любимая, салат тоже живой». «Глупости». «И разумны». Читал статью, что комнатные цветы различают людей, которые за ними ухаживают. Несчастный огурец боится быть нарезанным. Яблоко чувствует боль от твоих зубов. Не поясничай. Нет, правда. Чистить лук все равно, что заживо ощипывать курицу. Ты совсем спятил. Говоришь ерунду, не стыдно? Мне стыдно, признался Андрей, но очень хочется кушать. Вегетарианцы не стареют, применила Ира убийственный довод. «Да, но они вянут». Супруга обиделась. Через несколько месяцев занятий жена пришла домой совершенно счастливая. «Андрей, поздравь меня, я добилась оргазма». Он смотрел на счастливое лицо женщины и не знал, как реагировать. Обычно люди признаются в измене не так радостно. «Ты не понимаешь, первый раз в жизни улетела на небеса. Наш тренер, он бог». «Ира, успокойся. У нас же был секс, ты вроде не жаловалась». «Я терпела. Сейчас все по-другому. Он сделал мне тантрический массаж. О, Господи, это упоительно!» Андрей растерялся. Как поступить? Закричать? Отругать? Запретить посещать этот йога-эротический бордель? Он сказал. «Научишь меня этому искусству?» «Ты не поймешь. Тот, кто убивает и ест меньших братьев, не постигнет любви». «Но мне не нравится, что другой мужчина ублажает тебя. В конце концов, ты моя жена». «Да, но не твоя рабыня. Моя душа свободна, и я имею право на собственное счастье. Тебя не интересуют мои чувства. Ты любишь не меня, а как гребаный грек Пифагор любуешься моей равнобедренной жопой и бисектрисой, которая делит ее пополам». «Хорошо знаешь геометрию». Просто люто ненавидела в школе Пифагора с его штанами, равными во все стороны. До сих пор снится мне в кошмарах. Грек? Его штаны. Теперь Ирина приходила домой с блаженной улыбкой на губах. Ее мысли блуждали где-то в глубинах тантрического миросозерцания. Андрею казалось, еще можно что-то исправить. Для восстановления отношений он увез Иру в путешествие по райским тропическим островам. Отдых не задался. Ира психанула по ерундовому поводу и уехала одна, забрав кредитные карты и всю наличность. Все было кончено. Деньги на обратный билет пришлось клянчить у случайных знакомых. В лучшем случае давали $10. Было невероятно унизительно. Андрею хотелось растерзать жену, задушить, загрызть, зарезать и сплясать на похоронах. Но вскоре возникло странное чувство вины. Будто совершил сотню преступлений. Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее и сильнее, а значит, мужчина. Он вспоминал счастливые дни их любви, милые дурачества, только им понятные слова. Может быть, Ира права, и семья — это не взаимное рабство, и уж тем более не тюрьма. Все говорят, что любовь и секс — разные понятия. Любовь — чувство не из этого мира. Она делает человека сильнее духовно, но уязвимее физически. А на земле правит закон выживания. Секс, наоборот, чисто земное, материальное чувство получения наслаждения. Мало ли в чем можно находить удовольствие. в еде, например. Он же не осуждал жену за увлечение вегетарианством, не испытывал ревность, когда она ела свеклу, рассматривала, жевала, облизывала языком и красными от сока губами. Но почему поиск счастья в сексе приравнен к побегу и должен караться выстрелом в затылок? Почему все, что радует ниже пояса, табу? Стало мучительно стыдно. Что происходит с любовью, когда люди расходятся, делаются ненужными друг другу? Почему внутри сердца, там, где только что цвела привязанность, возникает ненависть? Что заставляет хороших людей орать друг на друга, говорить гадости и бить по больному? Неужели нельзя сохранить собственное человеческое лицо? Или настоящее в нас свирепый оскал, приходящий из далекого рептильного прошлого, когда стая съедает ослабевшего сородича? Зверь рвет когтями, человек ранит словом. Но по существу это одно и то же. Андрей не хотел быть диким хищником. Он понял, что, пытаясь распутать любовный узел, затянул его окончательно. Борясь с собственной духовной грязью, оставил Ирине квартиру, подписал развод и переселился в мастерскую. Вновь судьба преподала ему урок. Увлечения мужа и жены должны быть общими. Если жена любит йогу, изволи ты задирать задницу к небу, изображая тянущуюся собаку. Увлекается тантрой, найди точку G, чего бы это ни стоило. Но если тебе нравится симпатичная соседка, то и жена должна находить в ней много волнующего. Когда художник недоволен собой, его творческий потенциал растет. Самодовольство убивает талант, так же, как сытая обыденность. Возбужденный создатель креативен и непредсказуем. Мы не знаем, что заставило Всевышнего 15 миллиардов лет назад сделать мироздание. Говорят, мир был сотворен словом, и это слово наверняка было эмоционально. В результате получилось то, что получилось. Голодный и неприкаянный Андрей просыпался по утрам в захламленной мастерской, говорил короткую, но емкую фразу и творил, творил, творил. Он выиграл городской конкурс. Персональная выставка с успехом прошла в Германии. Слава росла, посыпались приглашения на интервью. Юные создания, избалованные всеобщим поклонением, все чаще ночевали в его студии среди молчаливо наблюдающих скульптур. Как терпеливо они сносили замызганный топчан, как мужественно взбирались на высоких каблуках по бетонным ступенькам без всяких признаков ковровой дорожки. Только тот, кто видел ванну в мастерской Андрея, сможет понять, какой поистине великий подвиг совершали эти, казалось бы, хрупкие женщины. Их прекрасные глаза горели самоотдачей жен декабристов или христианских мучениц. Вот она, сила женского духа. В мироздании во всем командует принцип колебаний. Математики называют это синусоидами, а простые люди очень точно определяют словами «то густо, то пусто». Творческий подъем пошел на спад, и он почувствовал тоску по семейной жизни. В итоге женился третий раз. Наташа приворожила неземным обликом. Увидев ее впервые, решил, что перед ним утопленница или озерная фея. Ее волосы, ресницы и брови светились цветом молока, а кожа казалась белой и прозрачной. Она загадочно молчала, лишь изредка отвечая просто, но необычно. Голубые глаза мерцали из таинственной глубины омута, куда затягивала тайна новой любви. Худая и невесомая девушка была на полголовы выше Андрея, если без туфель. А на каблуках парила где-то в недосягаемой высоте, где находились птицы небесные, ангелы и звезды. Жила на улице Горького, в шикарной квартире, доставшейся по наследству от папы-академика. Иногда устраивала вечеринки для богемы, на которой они и познакомились. «Ты колдунья?» — прямо спросил он. «Папа звал меня Мелюзина, фея из древних легенд. Хочешь затянуться волшебной травой?» Андрей затянулся. Увидел Авалон, магический чудо-остров, жить на котором легко и просто, если у тебя есть Чунга-Чанга, которая полагалась только тем, у кого есть меч Эскалибур. Добыл оружие, после чего совершил много подвигов, о которых помнил смутно, кроме потрясающего секса с новой знакомой. Он тонул в ее хрупком теле, умирал и оживал благодаря загадочной магии водяной колдуньи. Как водится, они поженились. Постепенно тайны таяли. Наташа росла без матери, обожала отца, знаменитого ученого, который делал все для дочери. Но папа внезапно умер, оставив ее наедине с чужим враждебным миром. Это было ужасно, потому что девушка не представляла, как существовать одной. Чтобы выжить, продавала антикварам оставшиеся в квартире дорогие вещи академика. На вырученное покупала веселящий порошок. За год до встречи с Андреем ее разум далеко ушел от магистральной дороги в безлюдную чащу страшных видений. Там водились наглые призраки. Они гонялись за перепуганной девушкой, играли в футбол собственными головами и, в конце концов, долго насиловали ее. Опытным путем выяснила, что призраки не любят джазовой музыки. Вот и устраивала вечеринки, где в изобилии были джаз, кокс и секс. Андрей появился вовремя. Любой решил бы, что жена окончательно заблудилась в джунглях паранойи. И только любящий человек мог допустить мысль. Наглые призраки могли иметь вполне реальное объяснение. Тем более, что они не являлись, когда в квартире были гости. «Ты никому не давала ключи?» «Не помню. А какое это имеет значение?» «Просто интересуюсь». Он поменял замок на входной двери и поставил мощную задвижку с внутренней стороны. В одной из ночей был разбужен явственным металлическим скрежетом. Шум шел из прихожей. Подкрался к двери. Кто-то пытался открыть ее. Осторожно выглянул в глазок. За дверью маячили двое. Различил приглушенные голоса. «Замок другой. Может, выбить? Соседи услышат. Говорят, у нее муж появился. Думал, врут. Выходит, правда. Пошли. Жаль. Хорошая была тёлка. С квартирой». Больше призраки не беспокоили. На всякий случай Андрей решил, что им лучше переехать в другое место, где ничего не будет напоминать супруге о прошлых событиях. Казалось, жизнь началась с чистого листа. Они смеялись и любили друг друга. Ее щеки чуть розовели, и это воодушевляло. Любовь — живительный напиток. Теперь надо было вылечить супругу от болезненной привязанности к психотропным препаратам. Тем более, что та была готова бороться и поверила в себя. «Я обязательно вылечусь», — уверяла она нового мужа. Наташа легла в клинику. Через полгода выяснилось, что медицина оказалась на высоте. Исцеленная от пагубной привычки жена очень похорошела. Андрей с восторгом встретил стройную, неземную красавицу, светлую, как ангел небесный. Спустя несколько счастливых дней выяснилось, что возник побочный эффект. В мозгу женщины что-то сломалось, и мир ей виделся мрачным кладбищем погибающей цивилизации. Пессимизм зашкаливал во всем. Целыми днями она сидела перед телевизором, положив перед собой разделочный нож. «Что с тобой?» «Все намного хуже, чем я думала», — отвечала Наташа, поднимая на него красивые холодные глаза. «Конец близок, но я не доживу». «Успокойся, все будет хорошо», — успокаивал Андрей. «Кому? Знаю, что не мне». «Может быть, тебе записаться в какой-нибудь анонимный клуб для людей с депрессией?» «Его не существует. Никто не выжил. Всех пожрала земля, даже умных и хитрых», — грустно шептала Наташа. Она бесконечно читала единственную книгу, Анну Каренину. Потом часами сидела, вытирая слезящиеся глаза. «Думаешь о героине?» — спросил Андрей. «Героин — сильная вещь, но я завязала». Иногда он ловил ее взгляд, полный тоски, как у несправедливо наказанного ребенка. Однажды подумал, что это тоска по отцу, которого он так и не смог ей заменить. А может быть, здесь было влечение к смерти, о котором любят говорить психиатры. Андрей стал бояться приходить домой, опасаясь обнаружить страшный конец любимой. Ночью ему снились сны, где жена у новогодней елки читала детские стихи, стоя на табуретке с петлей на шее. Он рассудил, что причиной всему бесцельное времяпровождение. Не всем дано, словно Будде, сидеть наедине со своими мыслями. «Может быть, тебе пойти на работу?» — предложил он. «Давай попробуем. Работа придумана, чтобы у каждого была возможность убить и похоронить свое время. Это то, что нужно». Наталью с восторгом брали в любую контору, если начальник был мужчина. Но быстро выгоняли, поскольку люди приходили в отчаяние от мрачной ангелоподобной женщины, предрекающей скорый и неминуемый крах фирмы. Осторожные сотрудники на всякий случай увольнялись, услышав пророчество об ожидаемом приезде налоговой полиции или группы захвата. Самое удивительное, что в большинстве случаев она оказывалась права. На последнем месте она продержалась 3 долгих месяца, почти не разговаривая, чтобы невзначай не наговорить лишнего. Первые дни начальник просто любовался женщиной, как редкой белоснежной орхидеей, оказавшейся у него в приемной. Потом предложил секс и получил ответ, что у нее месячные. На вопрос, когда закончатся, ответила: «Никогда, я альбиноска, потому что вся кровь вытекла». Озадаченный руководитель отстал. Андрей недоумевал, что же такого могла совершить Наталья, что ее выгнали с записью в трудовой книжке «Дура». Однажды она заявила, что разочаровалась в работе, семейной жизни, любви и хочет развестись. «Любви не осуществует, и ничего не существует. В мире живет лишь липкая, клейкая масса переваренной картошки». Потом вообще перестал разговаривать, заменяя речь единственным красноречивым жестом правой руки с поднятым вверх указательным пальцем. Это был единственный случай, когда квартиру не надо было оставлять жене. Наташа вернулась на улицу Горького и через год умерла во сне от остановки сердца. Андрей сделал вывод, что наркотики меняют мозг человека настолько, что супруга кажется инопланетянкой. Если ты не готов к межгалактическим бракам, то на наркоманке жениться не следует. Он хотел спокойного, уравновешенного счастья и получил его. Людмила была тихой религиозной девушкой, милой, трогательной и душистой, с длинной русой косой, уложенной на украинский манер вокруг головы, огромными фиалковыми глазами и пухлыми губами. К окружающей реальности относилась снисходительно. На все воля Божья. Если у Творца все травинки пересчитаны, все птички накормлены, то что уж нам беспокоиться? Ее юная душа имела металлический стержень в виде веры, который ничто не могло поколебать. И на губах всегда играла архаическая улыбка, в которой присутствовали загадочность первомучеников и порочность весталок. Это делало ее вдвойне прелестней. Людмила, мила, милочка. Она и сексом занималась старательно и неумолимо серьезно, будто сдавала экзамен Всевышнему на способность быть хорошей женой и матерью. Наличие в их постели Господа вносило необъяснимое чувство извращенного группового секса. Андрей чувствовал, что не должен ударить лицом в грязь, и не халтурил. В итоге совместных стараний все получалось настолько профессионально, хоть снимай в порно. Жаль, что люди не умеют проникать в мысли друг друга. Каждый полагает, что понимает движущие силы поступков окружающих. На самом деле все видят во встречном только себя, потому что приписывают другому собственные думы. Но это так же ошибочно, как находить в животных человеческую логику. Ах, этот тигр улыбается, наверное, ему весело, а змея застыла, выходит, задумала что-то коварное. Андрей смотрел по телевизору сюжет о том, как один чудак в Индонезии приручил варана, одного из самых опасных животных планеты. Взял детенышем, назвал Луфти, кормил с ложечки и вырастил в огромного мощного ящера. Зверь знал свое имя и охранял дом лучше любой собаки. Мужчина рассказывал, что Луфти относился к нему по-человечески нежно. Лишь однажды случайно зацепил зубами, поцарапал кожу. Потом долго бродил за ним по комнатам с крайне виноватым видом. Его глаза были влажные и грустные. Казалось, он сейчас заплачет, как ребенок, совершивший непростительную шалость. Ведущий изобразил крайнюю степень удивления и принялся темпераментно втолковывать. «Вы совершенно не правы. Животное следовало за вами не из-за любви. Вараны имеют на своих зубах яд, и, ранив жертву, могут сутками ходить следом, дожидаясь, пока та умрет. Это чудо, что вы остались живы. Возможно, просто повезло, сработал природный иммунитет, или рана была слишком мала». Именно тогда Андрей первый раз подумал, что мужчина может не догадываться, какие мысли прячутся в голове жены, которая тоже всегда рядом, смотрит влажными глазами и спит бок о бок. Вдруг в ней говорит не любовь, а древний инстинкт, который требует не пропустить момента смерти кормильца и защитника. Религиозность супруги делала ее разум загадочным. Зачем она проводит столько времени в секте, внимает учителю, поет монотонные мантры и стучит в бубен? Что привлекательного в сходке усталых от земной жизни братьев и сестер? Он не возражал, но сам присоединиться не торопился. Успеется. Тем более, что жена беременна, скоро родится ребенок, а там и школа. Хочешь не хочешь, придется посещать монотонные собрания, слушать откровения учителей и вносить пожертвования. В назначенное время поехал с женой в больницу, чтобы помогать и соучаствовать. Роды были сложными. У влагалища любимой места не нашлось. Там собралось много медицинского народу. Муж был отправлен к изголовью, где гладил по голове орущую, как раненый бизон, Людмилу, стараясь, чтобы она не откусила ему палец. Сумел увернуться, когда хрупкая женщина отломала перекладину у железной кровати. Устал страшно, ноги болели, голова кружилась, вдобавок прищемил ладонь. В какой-то момент хотел отпроситься домой. Медсестра поняла его состояние и прошептала: «Будьте мужественны, я принимаю роды каждый день и не сбегаю». «Вы Гиппократу давали». «Не давала. Насмотришься, никому не дашь». Но у всего есть окончание. Врачи тянули-тянули что-то невидимое, но упорно не желающее вылезать, и, наконец, вытянули. Существо было сине-зеленое, с огромной головой. Оно злобно оскалилось, обнаружив перед собой папу, и с угрозой заорало заклинание на незнакомом языке. Андрей испугался. Показалось, что доктора спрятались в дальнем углу, а медсестра пытается всучить ему злобного инопланетянина из фильма ужасов. Решил, что при следующих родах будет сидеть дома и грызть ногти в ожидании звонка. Потом приедет с букетом. Сын, которого назвали Игорем, оказался вполне симпатичным малышом. Андрей с удовольствием возился с ребенком и чувствовал себя в уютном, благопристойном семейном раю. Тем более, что Мила очень похорошела. В дом зачастила ее мама, такая же религиозная и тихая, как и дочь. Теща вела себя разведчицей в логове врага. Незаметно и тщательно изучала дислокацию. Она подозрительно обнюхала квартиру зятя, обнаружила портреты бывших жен и тихо, но яростно принялась что-то втолковывать Людмиле. Андрей постарался не прислушиваться к чужой беседе, но волей-неволей услышал несколько нелестных эпитетов в свой адрес, самым невинным из которых было «Антихрист». Дочь со спокойной кротостью улыбалась, глядя влажными и грустными глазами невинного ребенка. Теща взяла на себя заботу о внуке, стараясь не допускать его к рукам отца. Она пела молитвы вместо колыбельных, регулярно окуривала квартиру от нечистой силы. Андрею показалось, что в доме завелся очень набожный дьявол. Однажды, вернувшись с проповеди, Мила заявила: «Давай поговорим». «Что-то случилось?» «Андрей, только не сердись. Хочу поговорить о деньгах». «Ну, слава богу. А то уж я подумал, что у тебя завелся любовник». «Не говори глупостей. Ты много зарабатываешь и мог бы принести людям пользу». «Пресвятая милочка, понимаешь, я простой грешник, которому нет дела до человечества. Я могу даже вывесить плакат перед домом. Голосую только за себя, жену и ребенка». «Тебе все шуточки». «Я люблю тебя крайне серьезно и готов доказать прямо сейчас». Милочка охнула, подобно своей маме. «Только глупости на уме». Она мило покраснела. Потом вдруг обернулась к темному коридору и громко произнесла: «Мама, мы заняты!» Послышались торопливые удаляющиеся шаги. Как она догадалась, что теща подслушивала? Милочка перевела ласковый взгляд на мужа. «Наша община строит город солнца в Сибири. Ты мог бы быть спонсором?» «Не мог бы». «Почему?» «Что-то душит и сжимает грудь. Наверняка жаба. Сколько денег надо?» 1200. «Долларов?» «Конечно». «Ух, как душит! Прямо не могу вздохнуть». «Не в деньгах счастье». «Верно, но несчастье в их отсутствии». «Андрей, ты слишком привязан к миру вещей». «Я в нем живу. Когда соберусь на тот свет, будет поздно. Сейчас нужно зарабатывать Царствие Божье». «Ну, думаю, 50 лет у меня еще есть. Знаешь, когда предлагают что-то купить и говорят срочно, времени нет, обычно жульничают». «Ты считаешь, что я тебя обманываю?» Минуту назад, признаюсь, была мысль. «Это тебя не красит». Строгость в ее взгляде возбуждала. Андрей представил, что она будет вытворять через пару часов в постели. Засопел, вздохнул и, наконец, сказал. «Увы, у меня есть только один выбор — покаяние». «Опять шутишь?» «Грущу. Представляю епитимью, которую получу. По жопе. Больно?» «Тебе нет дела до несчастных и обездоленных». «Виноват». Он обнял ее теплые плечи, ласково провел пальцами по золотистому пушку у шеи. «Плохо. Господу это не понравится», — подвела итог жена с милой, доброжелательной улыбкой. Андрею вдруг показалось, что перед ним ящер Луфти, который ждет что-то ведомое только ему. Он вглядывался в знакомые фиалковые глаза и видел в них только любовь. Но кошки скребли на душе плюшевыми лапками с острыми когтями. Жена его поцеловала. Почувствовал, какие сухие и горячие у нее губы. «Родная, ты на меня не сердишься?» «Ты мой муж, любимый. Поступай, как считаешь нужным». «Мне кажется, самое время покуситься на чью-то честь». Андрей блудливо оглянулся в поисках бдительного ока вуайеристки тещи. Милочка улыбнулась своей загадочной улыбкой и тихонько взвизгнула. Когда час спустя она заснула, ее лицо было безмятежно радостным. Она тихо мурлыкала во сне, как удовлетворенная жизнью киска. Может быть, ей снился город солнца, где не было страданий, а лишь безмятежное счастье для всех. Бесплатно, за его деньги. Он не смыкал глаз, уговаривая себя, что ничего страшного не произошло. Хотя что-то внутри отчаянно тосковало. Рядом с ней, такой чистый и светлый, он казался себе духовным уродом, словно у него вырос хобот или еще какая-то крайне непривлекательная деталь. В итоге заснул с болью и томлением. Что-то внутри сломалось. Теща, конечно, была в курсе его отказа способствовать святому начинанию. Теперь она постоянно глядела на него изумленным взглядом посетителя зоопарка, который первый раз увидел крокодила. Жена любила таким, как он есть, жадным, безразличным к чужим страданиям, бездуховным атеистом и грешником. Он страдал от чувства собственного несовершенства, но ничего не мог с собой поделать. Зачастил ночевать в мастерской, где испытывал ощущение греховной свободы и даже несколько раз переспал с натурщицами. Теща выследила и наябедничала. Мила не попрекала его, но он видел, как ей больно, и от этого делалось еще тоскливее. Он боготворил Милочку, уважал ее мать, но как трудно жить бок о бок со святыми. Как-то, приехав с работы, обнаружил жену в белом подвенечном платье с распущенной косой. Русые волосы падали до талии. Неземная красавица поцеловала его в плохо выбритую щеку. «У нас гость. Сияющий брат Владимир хочет с тобой поговорить». Андрей был проведен в комнату, где из-за стола поднялся большой, по-мужски красивый человек в элегантном темном костюме. Рука гостя была крепкой, кожа холодной и сухой, будто посыпанная тальком. «Апостол Владимир Тимофеевич». «Апостол — это звание?» «Фамилия. Звание у меня полковник». Гость не улыбнулся. Похоже, он не смеялся с рождения и не собирался отступать от привычки. Полез в карман, достал и раскрыл перед лицом удостоверение. Андрей вздрогнул. Вот с каких вершин явился небожитель. решил уточнить. «Выходит, на Дзержинке служите?» «В Кремле». Голос Владимира Тимофеевича был густой, с приятной хрипотцой. Жена засуетилась. «Вот, брат Владимир торт принес и коньяк для вас, мужчин». Теща сидела в полуобморочном состоянии, восторженно глядя в пространство перед собой. Выпили за знакомство, за веру, за президента и отечество. Когда коньяк кончился, Милочка принесла чай. Владимир Тимофеевич говорил о доброте, о любви, о нестяжательстве, затронул тему патриотизма, рассказал о международном положении, коснулся проблемы детской смертности, перенаселения, недостатка питьевой воды. Но это было не главное. Главным были глаза любимой, которыми та смотрела на гостя, фиалковые глаза невинной девушки, которая влюблена по уши. Андрей совсем затосковал, почти не говорил, лишь кивал, и в конце концов задремал, убаюканный уверенным баритоном гостя. «Вы меня слышите?» — он очнулся. «А? Что скажете?» «Денег не дам». Он уже понял, что лишний среди этих святых и бескорыстных людей. Жена сама подала на развод. В этот раз все решалось без него, только по воле Божьей. Даже квартиру сектанты легко отобрали через суд, хотя он и так бы отдал. В очередной раз, переселившись в мастерскую, Андрей сделал вывод, что религия похожа на наркотик. Мозг фанатика непознаваем и непостижим, так же, как и его бог. Он не стал упертым атеистом, но к любой религии относился с осторожностью. Единственное, во что верил свято, была старая чугунная батарея, что шпарила в углу мастерской. Молитва рядом с ней приносила немедленную и безоговорочную удачу. И касаться ее следовало только левой рукой. У чуда мелочей не бывает. Он вообще вдруг поверил в приметы. Упала вилка, придет гостья, и все закончится постелью. Встретил на улице женщину, неважно, с пустым ведром или полным, будет секс. Черная кошка перебежала дорогу, ночь окажется нескучной. Ржавый гвоздь у тротуара к яркому эротическому приключению. Когда нашел у входа в мастерскую монету, понял, что скоро женится. Пятая жена привлекла дикой животной силой, которую он воспринимал как эротизм. Это было странно, поскольку Мария была страшна как смерть. Человеческий мозг способен на неожиданные ассоциации. Лицо походило на африканскую маску и почти не имело мимики. И это вводило Андрея в сексуальный столбняк. Она казалась ожившей скульптурой или фантастическим персонажем японского театра, где на лицах актеров лежит толстый слой грима. У нее было сильное тело дикого существа, гибкое, эластичное. Мышцы упруго играли под смуглой кожей, покрытой множеством шрамов. Загадочные татуировки осеняли спину и живот. Детство девочка провела в постоянных приключениях на Черном континенте, без матери, лишь с путешественником-отцом. Тот был то ли шпионом, то ли дипломатом. Скорее всего, и тем, и другим. Походил на здоровенного и дочерна загорелого Деда Мороза и ударом кулака мог заставить любого людоеда стать вегетарианцем. Они болтались под джунглям, ездили на пирогах, спали в гамаках. Машу кусали змеи, скорпионы, пауки, ядовитые мухи и бесчисленные полчища москитов. Ее пытались съесть людоеды и львы, топтали носороги, душили питоны. Но каким-то чудом она выжила. В 6 лет бегала по саванне с персональным острым, как бритва, мачете, распевая любимые строки Чуковского. «Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку гулять! В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы». Девочка была уверена, что поэт просто прикалывается. На самом деле нет места в мире лучше. Оседлали носорога, покатались немного. Со слонами на ходу поиграли в чехарду. Ну и Африка! Вот так Африка! У отца было необычное хобби. Он дружил с туземными колдунами и учился искусству превращения в леопарда. Европейцу это кажется дикостью, но в Африке люди убеждены, что хороший колдун способен на многое. Андрей зачарованно слушал ее бесстрастные рассказы. почему-то верил своей жене. Может быть, сказывалась ее странная внешность, от которой веяло незнакомой и таинственной мистикой. Как-то спросил: «Что умеет колдун?» «Оживлять мертвых», — привела пример Маша. «И твой отец это тоже умел?» «Да», — просто сказала она. Андрей чувствовал, что от слов жены веет жутью. В воображении маячили ожившие трупы. Синяя кожа в пятнах, вылезшие глаза, скрюченные пальцы со следами могильной земли под ногтями. «И ты видела таких людей?» «Конечно». «На кого похожи? На зомби из фильмов ужасов?» «Ерунда. Обычные люди, как мы с тобой. Просто лишь частично живы, а отчасти мертвы». Неприятный холодок прокрался в живот, погулял по ребрам и улегся между лопаток. Андрей поспешил сменить тему. «А твой отец? Он научился превращаться в леопарда?» «Точно не знаю. Уверял, что с каждым днем получается все лучше. Иногда появлялся с куском пятнистой шерсти на груди и между лопаток. Мне приходилось брить. Потом его уши заострились и обросли густым мехом. Глаза стали как у кошки, а седые усы клоками росли в стороны. Однажды он просто исчез в джунглях». «Совсем озверел?» «Наверное. Думаю, папе сейчас хорошо. Бродит где-то на сильных лапах с очаровательной самочкой, жрет оленей и не хочет возвращаться к людям». Маша свернулась клубком на диване, положив голову на колени мужа. Потом ее тело начало разворачиваться гибкой змеей, и она потянулась, превратившись в звенящую струну. Андрей озверел от приступа похоти. Он неуклюже занял господствующее положение над женой, которая приняла его вес словно пушинку. Обняла, заплела сильными ногами, вобрала в себя, как пересушенная почва саванны, жадно вбирая тропический ливень. Однажды он обнаружил на затылке у Марии спрятанный под волосами глубокий шрам. «Что это?» «Папа сказал, меня схватила горилла. Я не помню». «Чудо, что выжила!» «Я невероятно живучая». С этим Андрей был согласен. Маша никогда не болела, даже обычным насморком. Однажды удивила признанием, что ни разу в жизни не была у врача. «Но тебе же надо пройти обследование». «Зачем? Я абсолютно здорова». И правда, зачем здоровому человеку искать проблемы? Медики пропишут кучу ненужных таблеток. Будут пичкать до тех пор, пока действительно не возникнет необходимость в лечении. В словах «врачи» и «враги» разница в одну букву. Вспоминая рассказ супруги про превращение отца в зверя, Андрей задумывался. Если бы из тысяч историй об оборотнях хотя бы одна была документально доказана, это означало бы, что клетки человеческого тела способны практически мгновенно перестроить свою структуру. Тогда всю современную медицину можно было бы отправить на свалку. Он не перекладывал эти рассуждения на трансформацию собственных женщин, что лишний раз подтверждало старую истину о незаметности бревна в собственном глазу. Когда позволяла нервная система, Андрей слушал рассказы о бурной молодости Марии. Приключений в ее жизни хватило бы на несколько романов. После исчезновения отца девушка уехала в Латинскую Америку. Вышла замуж за индейца, промышлявшего разбоем и торговлей краденым. Участвовала в нескольких войнах, владела капоэйра, карате и рукопашным боем. Стреляла из всех видов оружия и метко кидала ножи любой конфигурации. Однажды осознала, что война и индейцы ее достали, и уехала в Лондон, где душа в душу жила с группой лесбиянок. Потом решила в очередной раз сменить ориентацию и жизненные ориентиры. Приехала в Москву и вышла замуж за скульптора Андрея. Ночь с Машей была похожа на битву с диким леопардом, суровую, беспощадную, не оставляющую никого в живых. Они заживо сдирали друг с друга шкуру, неистово совокуплялись, рыча так, что соседи вызвали священника, мол, в доме завелась нечистая сила. Святой отец пришел в ужас, услышав доносившийся неведомо откуда потусторонний вой. Поспешно перекрестился, скороговоркой произнес молитвы над вылитой в миску водой из чайника, затем окунул в емкость метелку и принялся неистово брызгать на стены. На мгновение страшные крики затихли, словно демоны призадумались над собственной греховной сущностью. Но тут завывания возобновились с пущей яростью. Теперь к ним добавились грохот, стук и скрежет, будто адское воинство рвалось в квартиру. Священник опрокинул на себя миску с чудодейственной водой и сбежал, не забыв забрать причитающееся за экзорцизм вознаграждение. Андрей похудел и приобрел безумный блеск горящих глаз. Стал носить шаровары с ярким орнаментом и ермолку. Его скульптуры приобрели шик гениального безумия. Между тем Мария менялась. На африканской маске ее лица раскрывались огромные карие глаза. Приплюснутый нос приобрел римскую форму. Выпеченные губы стали скромнее. Вдобавок изменилась осанка. Теперь Маша ходила как балерина, а не как хищник, подкрадывающийся к жертве. Обвислые груди воспряли духом и, став пухлыми, геометрически правильными треугольниками плясали озорную самбу при каждом движении. «Хочу рисовать джунгли. Научишь?» «Попробуем». Андрей выделил жене уголок в мастерской, передвинул несколько гипсовых статуй и даже подмел пол. Оказалось, что учить ничему не надо. Женщина схватывала на лету и уже к вечеру сделала два наброска. В них было неистовство. Мазки и линии наползали друг на друга. Деревья переплетались, как змеи, и казались живыми существами. Похороненная цивилизацией архаическая энергия бушевала, выплескиваясь из плоскости картин в живой мир. Рисунок был слаб, но какие удивительные цвета и сколько экспрессии! Каждый день Маша с каким-то истеричным упоением воплощала безумную живую душу леса. Десятки необычных картин наступающей армии заполняли студию. В ее живописи было что-то магическое, завораживающее и пугающее одновременно. Андрею виделись чьи-то горящие глаза, притаившиеся в суматохе линий. Слышались крики странных птиц, рев невиданных животных. Эти странные рисунки включали в его разуме давно забытую зону детских страшилок. Воображение принималось создавать чудовищ, лишь до поры невидимых зрению, но отлично различимых в темноте. Однажды решился показать картины приятелю, маститому художнику с репутацией гения, хоть и со сдвигом. Тот долго разглядывал работы, которых к тому времени накопилось изрядно, а потом сказал неожиданно: «Тебе не страшно быть с ними наедине в студии?» «Наверное, нет. А я бы не смог. Кажется, что из глубины холста что-то рвется к нам в мир. Недоброе? Оно никакое. Ни доброе, ни злое. Безжалостное, дикое, доисторическое». Андрей подумал, что над этим следовало бы подумать, понаблюдать, разложить по полочкам. Но тут в его жизни стремительно возникла цепь странных событий. Первым, как будто безобидным явлением, был синий Ford-микроавтобус с тонированными стеклами, который принялся день за днем парковаться у его мастерской. Большинство стоящих рядом машин было знакомо. Вишневый джип принадлежал Василию, художнику, студия которого была в противоположном крыле здания. Черный Мерседес с претензией на роскошь оставлял Ашот, владелец двух продуктовых киосков на углу. Гламурная красотка Вероника, по слухам, любовница какого-то олигарха, парковала свой новенький красный Lexus. Собственно, случайных машин не было. Андрей не мог объяснить, почему испытывал тревогу, глядя на затемненные окна незнакомого автомобиля. Ему казалось, что видел похожую машину, то ли в фильме, то ли во сне. Он ни разу не заметил ни водителя, ни пассажиров, хотя ночью Форд исчезал, чтобы появиться рано утром на следующий день. Но эту загадку пришлось выкинуть на край сознания, поскольку появились новые хлопоты. Старый приятель, который держал модную художественную галерею, предложил устроить персональную выставку. «Будет здорово поставить твои скульптуры и картины Маши вместе. В вашем тандеме есть свое безумие, публика это любит». Галерея располагалась на территории бывшего московского комбината ВИН. Почти 200 лет назад здесь открыл пивоварню немец-купец. К концу XIX века возникла крупнейшая в Москве винодельня. Из Крыма привозили сырье, бродивший в бочках виноград. После революции большевики экспроприировали производство и принялись выпускать красную отраву, удовлетворяющую невзыскательные потребности алкоголиков города. Трудно сказать, сколько народу полегло от жидкого яда, но мстительные духи погибшего пролетариата повадились пугать ночами сторожей. В 2007 году предприятие закрыли, и образовался огромный пустой квартал. Призрак с бесконечными катакомбами, сохранившими вяжущий запах вина. Краснокирпичные корпуса смотрели в пространство разбитыми окнами. Робкое московское солнце зыбкими лучами отражалось от стен. Пятна света плясали на полу, словно в бассейне с водой. Гулкое эхо от любого шороха налетало с разных сторон на случайного посетителя, как толпа воришек-карманников на праздного туриста. Даже бомжи боялись там селиться. На короткий период бандиты, насмотревшись боевиков, повадились устраивать в цехах разборки. Эхо красиво отзывалось на звук выстрелов. Не хватало только грустной мелодии из «Крестного отца». Но выяснилось, что место приносит несчастье. Суеверие — серьезная сила. Квартал вымер окончательно. И тут кому-то из руководителей города пришла идея отдать район художникам. Мол, они на короткой ноге с нечистой силой. Удивительно, но идея прижилась. На открытии выставки Маши и Андрея Соркисов был устроен фуршет, проходивший по заведенному ритуалу. Публика ела и пила, завистливо восхищалась, сплетничала, флиртовала. Журналисты с привычным безразличием изображали жгучий интерес. Критики лелеяли в душе убийственные комплименты. Девушки сбивались в хищные стаи, чтобы окружить и съесть зазевавшегося олигарха. Наиболее опасные действовали в одиночку. Приглашенные звезды скучали. Из мельтешащей толпы появилась миловидная дама средних лет. Представилась Оксаной. Весьма квалифицированно похвалила зрелое мастерство Андрея и неожиданную экспрессию работ его жены. Новая знакомая много путешествовала по миру. Была в Амазонии, на острове Пасхи, добиралась до Антарктиды. Она интересно рассказывала, заразительно смеялась и в итоге напросилась на экскурсию в мастерскую. В назначенный день, ожидая визита, Андрей выглянул в окно. Загадочный синий Форд стоял на своем месте. Но вдруг боковая дверь микроавтобуса распахнулась, и из машины поспешно вышла Оксана, одернула юбку и двинулась ко входу. Андрею показалось, что он не дышит. Спину обдало холодом, сжало подреберье, а по коже бежали мурашки. «Тревога!» — трубил в мозгу какой-то паникер. «Что за чертовщина?» Впрочем, Мария уже впускала гостью. Веселые женские голоса приближались. В руках у жены красовался огромный букет кремовых роз. Она приветливо улыбалась. Оксана восторженно оглядела мастерскую и вручила главе семьи коробку с коллекционным коньяком. «Как у вас здесь здорово! Я видела сотни студий, но ваша что-то особенное. Гениальность чувствуется сразу и во всем. Ну, покажите ваши работы, расскажите. Мне не терпится их увидеть». «Открой коньяк», — попросила Маша. Она принесла три пузатых бокала. Привычное мужское занятие отвлекло. Беспокойство ушло на второй план, хотя где-то в глубине его разума по-прежнему мигала красная лампочка, подавая сигнал бедствия. «Почему мы не слушаем собственное тело? Надо верить инстинктам, и не только половым. Наши мысли — лишь верхушка айсберга, а в глубине миллиарды клеток реагируют на видимый и невидимый мир вокруг и подают нам сигналы». Вот кольнул и дернулся палец, полыхнул лоб, тело почувствовало жар, или наоборот, озноб. На мгновение закружилась голова, потемнело в глазах. Каждое действие организма что-то значит, а мы пренебрежительно отмахиваемся. Поболит — перестанет. Андрей сделал глоток, и они пошли вдоль ряда скульптур. Он рассказывал что-то, шутил. Женщины смеялись. А перед глазами, как в кошмарном сне, виделась распахивающаяся дверца микроавтобуса, где в туманном сумраке прятались призраки. Услышал слова. «Вот мои ранние картины, здесь я еще ничего не умею». «Не скажите», — возразила гостья. Эти джунгли как живые. Так может нарисовать только тот, кто хорошо их знает. А что это за холмик в лесу? Могила. Оксана остановилась, разглядывая картину. Точно. Могила. И табличка есть. Но надпись смазана. Мария вдруг внимательно посмотрела на гостью. Андрею показалось, что во взгляде возникла враждебность. «Рисую по ассоциативной памяти. Иногда руки сами изображают что-то забытое или даже незнакомое. Совсем не помню это место. Слышала что-то подобное от многих художников. В этом магия рисунка. Он позволяет заглянуть в подсознание творца». «Да-да», — рассеянно отвечала Маша. Кажется, она не слышала, что ей сказали. Андрей вновь наполнил бокалы. «Это ваша машина у входа?» «Какая?» «Синий Форд». «Знакомый подвез». «Я ее здесь часто вижу». «Так мой приятель живет где-то рядом. Наверное, и паркуется здесь». Объяснение оказалось самым обычным. Но Андрей почему-то не поверил. Он заметил, что супруга внимательно следила за разговором. «В жизни столько совпадений», — наконец сказала она. «Необъяснимых на первый взгляд», — с улыбкой поддержала Оксана. «А на второй?» — спросил Андрей. «Все тайное становится явным». «Вы любите загадки?» — спросила Мария. «Я их разгадываю». «Неужели нет таких, которые вам не по зубам?» «Есть. Особенно те, которые наука не может объяснить и поэтому объявляет шарлатанством». Андрей вдруг почувствовал, что в воздухе заискрило напряжение. Слова ничего не значили, речь шла о чем-то совсем ином, и, казалось, женщины понимают намного лучше его суть фраз. Он подумал, что вряд ли Оксана будет приглашена сюда еще раз. «Давайте сыграем в Крэббл», — предложила Мария, словно уводя беседу в сторону. «Игра — удобный способ занять гостей, когда разговор перестает радовать хозяев». Андрей нарезал ветчину и долил коньяка. Поначалу все шло самым обычным образом. На поле появлялись знакомые слова, но вдруг гостья составила из фишек странное слово — «Ошмалех». «Что это значит?» — спросил Андрей. «Заклинание африканских шаманов», — ответила Оксана. Мария молчала, тяжело дыша. «Нет, это не считается», — возразил Андрей. «Почему?» «Не почему», — вдруг заявила Маша и перевернула доску. «Все, я устала и пойду спать». Она демонстративно рванулась в соседнюю комнату. Андрей понял, что дружбе между женщинами пришел конец. «Мне тоже пора», — засобиралась гостья. Андрей проводил Оксану до подъезда. Синий Форд ждал со включенным двигателем. Затемненные окна не позволяли разглядеть водителя. «Спасибо за вечер. У вас все оказалось даже интереснее, чем я ожидала». «Извините, у нее, наверное, разболелась голова», — вяло соврал Андрей. «Понимаю». Задняя дверь распахнулась. И вновь почудилось, что в темноте салона мельтешили призраки. Утром выяснилось, что Мария исчезла. Она не взяла вещей, денег, чемоданов. Просто когда он проснулся, жены не было. Телефон не отвечал. Через 3 дня отправился в милицию. Заявление приняли, хотя и неохотно. «Может, к любовнику сбежала?» — предложил участковый. «Надо подождать хотя бы недельку. В больнице звонили». Андрей кивнул. Он понимал, что произошло что-то за пределами человеческого понимания. И Оксана к этому как-то причастна. Тем более, что и ее телефон молчал. Да и синий Форд перестал парковаться перед домом. Через месяц Андрея вызвали повесткой. Разговор с самого начала сложился плохо. Незнакомый майор настойчиво выяснял, не бил ли он жену, не было ли ссор. Через 10 минут стало понятно, что именно его подозревают в убийстве супруги. «А что, найдено тело?» — рискнул предположить Андрей. «Значит, знаешь, что есть труп», — констатировал следователь. «Все, фраер, пора тебе колоться, понимаешь?» «Я ничего не знаю, просто подумал». «Слушай, ты мне надоел». «Врешь, изворачиваешься, как дерьмо на сковородке. Пиши чистосердечное признание. И так все ясно». «Что ясно? Мне ничего не ясно». «Вот напишешь, и сразу разберемся». «Я никого не убивал. Сам пришел с заявлением месяц назад». Все приходят. Сначала зарежут бабу, в лесу закопают или на стройке, а потом в милицию бегут. «Помогите, пропала любимая!» Словно в ответ из соседнего помещения раздался вой. Кричал человек. Андрей вздрогнул. Он понял, что попал. «Пиши, сука!» — настаивал майор. «Чего писать? Я же все рассказал!» «Где закопал?» «В лесу? Вы с ума сошли?» «Семенов!» — вдруг заорал майор. Дверь в соседнюю комнату распахнулась. На пороге стоял гигантский парень, наверное, метра два ростом, с лицом закоренелого маньяка-убийцы. Душегуб с пьяной лихостью облокотился на притолоку. Кителя на нем не было, лишь белая рубаха, щедро вымазанная красным. Запахло спиртным. В руке у парня красовалась начатая полулитровка. «Вот, Семенов, закончишь с тем подопечным, примешься за этого, лады?» «А то!» — маньяк подмигнул Андрею и вдруг одним глотком осушил бутылку. Его руки были залиты кровью. «Позовешь, начальник?» Дверь захлопнулась. Андрей почувствовал безумный страх. Сердце исступленно колотилось, в висках шумело. Сейчас ужасный Семенов возьмет его в оборот, и уже ничего нельзя будет сделать. Маньяк не станет слушать, ему не нужны показания или признания. Садист наслаждается своей властью и не успокоится, пока не сделает из него инвалида. «Все скажу! Только не надо туда!» Голос сорвался. Он мотнул головой в соседнюю комнату. «Молодец! Так бы сразу! Колись, как было!» «Вы диктуйте! Я напишу и подпишу!» «Что значит «диктуйте»? Мне правда нужна, понимаешь?» «Я не знаю, как правильно! Убил, закопал в лесу, может, расчленил? Хватит ли питать? Что у вас случилось?» «Спали, а утром ее нету, извините, утром убил. Или ночью, как скажете». Андрей чувствовал, что теряет сознание. Он пытался взять ручку, но пальцы тряслись, и никак не удавалось ее схватить. Наконец зажал в кулаке. Очнулся от того, что майор тряс его за плечи. «Эй, не улетай! Выпей воды!» Зубы стучали о стеклянный бокал. Сделал несколько глотков. «Подпиши протокол и вали домой». Андрей решил, что ему послышалось. Майор не орал и говорил нормальным тоном. «Извини, парень, сам посуди, надо было тебя проверить. Как еще узнаешь, врет человек или нет?» «А Семенов?» «Спектакль это. Краска у него на руках, да вода в бутылке. Но работает, понимаешь. Я клянусь, не убивал!» «Да вижу». После Семенова правда сразу наружу лезет. Талант он. Хотел в театральное поступать, не взяли. Вот у нас на дознании работает. Читай у Лепетовой. Тут написано, что не знаешь, где жена, ссор между вами не было. Родственников у нее нет, правильно? Андрей кивнул, допил воду в стакане. «Тут еще!» — вдруг вспомнил. «К нам вечером заходила в гости женщина странная». «Чем странная?» «Следила за мной, кажется. У нее Форд, микроавтобус». «Номер машины, имя, фамилия женщины». Андрей написал на бумаге. Следователь сноровисто вписал в протокол. «Ничего еще не всплывает?» «Нет». «Если припомнишь, что получал письма с пляшущими человечками, позвони». «Да, конечно». В голове была удивительная пустота. Наверное, отзовется эхо, если покричать. «Через недельку зайду», — то ли спросил, то ли сказал майор. Он действительно зашел в мастерскую в конце месяца. Уважительно осмотрел скульптуры. «Чай будете?» «Да, только без сахара». Андрей вытащил маленький столик, заварил чай, положил горку сухарей с изюмом, печенье. «Торта, увы, нет». «Не ем сладкого. Диабет проклятый», — пожаловался майор и спросил. «От вашей жены нет новостей? Не звонила?» «Нет. А стало что-нибудь известно?» «Кое-что. Знаете, Андрей, забыл, как вас по отчеству. Можно без отчества». «Знаете, Андрей, вы хороший человек. Так всегда бывает, что нормальные люди попадают в ненормальные истории». «Все так плохо?» «Нехорошо. Я бы совершенно неофициально посоветовал вам уехать в отпуск. Лучше за границу, на месяц-другой. Или на полгода. Есть такая возможность. А что случилось? Майор помялся, допил чай, встал. Видите ли, мы подали запрос по паспорту вашей супруги. И что? Выяснилось, что Мария умерла в Африке в 5-летнем возрасте. Есть официальное заключение. Фотография могилы. Майор полез в карман и достал карточку. Андрей уже знал, что на ней увидит. Так и есть. Тот самый могильный холмик с неразборчивой надписью. Что-то показалось знакомым. Это место есть на картине Маши. Следователь вздохнул. Ну вот, все делается еще запутанней. Прямо роман, понимаешь. Кто же моя жена? Не знаю. Оксану нашли? Знаете, Андрей, вы живете в загадочной пустоте. Оксаны Юрьевны Окуневой с указанными вами приметами не существует. Ее телефон не работает, а номер микроавтобуса Форда принадлежит совсем другой машине. Так-то так, понимаешь. Что все это значит? Понятия не имею. Делом занимаются более компетентные товарищи. Вот как! Пока вам не закрыли выезд, езжайте-ка отдыхать. Разберутся без вас. А то еще влипнете не за грош. После ухода следователя Андрей долго сидел в стареньком разбитом кресле. К умным советам надо прислушиваться. Он дотронулся левой рукой до чугунной батареи. Прошептал: «Пусть все будет хорошо». Потом позвонил старому приятелю, владельцу галереи в Милане. Тот давно отошел от дел, поселился на озере Лох-Несс в Шотландии и неторопливо жил в свое удовольствие, пытаясь поймать тамошнего монстра. После 15-минутной беседы напросился в гости и через неделю улетел. Неожиданно встретил Максима с компанией, познакомился с Ольгой. Множество ниточек его судьбы оказались связаны в давно задуманный кем-то узор. Как превращалась в шарф разноцветная пряжа в руках его бабушки. Все перипетии биографии, все разнообразные порывы и увлечения, все случайные и неслучайные встречи стали лишь мазками единственно возможной картины. Допустимо ли здесь было что-то поменять, исправить, перерисовать? Вряд ли. Все равно, как подкрасться и шлепнуть краской по холсту работающего художника. Без скандала не обойдется. А если этот художник — Господь Бог? Вот и ложатся точки и линии строго на свое место. Жизнь самого невзрачного человека — полотно. Шедевр, рожденный не тем, чей образ на холсте, а тем, кто животворил изображение. Картина биографии Андрея приближалась к совершенству. Может быть, тот, кто создавал ее, заканчивал работу. А возможно, все было сформировано давным-давно, 15 миллиардов лет назад, вместе с сотворением мира, и теперь лишь проявляло себя. Шестой раз он не успел жениться, хотя что-то внутри него настоятельно этого требовало. Возможно, его магическая сущность. Музыканта влекут звуки, поэта — слова, математика — цифры. Андрея звала любовь. Ольга была логическим звеном в цепи его жен, поскольку Андрей пришел к выводу, что все женщины — колдуньи. Во всяком случае, они способны вносить в реальность волшебные перемены. Чего стоит рождение нового человека, казалось бы, из ничего? Магическая сущность женщины делает ее существом другого мира и нового измерения. Вот почему любой самый сильный мужчина пасует перед слабой женщиной. Андрея влекла эта загадочная магия. И вот захватила совсем, как затягивает водоворот зазевавшегося пловца.